Четверг, Дмитрий. Больше всего он сейчас напоминал разъяренного зверя. Дмитрий ходил по квартире Ольги, а именно так звали женщину, с которой он в последнее время проводил все свободное время, и впервые ему не хватало в ней места. Дмитрий сделал шаг и споткнулся о маленький столик. Раньше он казался ему очень милым. На него можно было поставить бокалы, фрукты. Он был украшен его фотографиями. Там лежали журналы Ольги, ее лаки для ногтей, записная книжка. Сейчас от неловкого движения все полетело на пол. «Что за черт, Ольга? Почему нужно все накидывать повсюду?» «Димулька, не психуй». Ольга сидела на диване в коротком шелковом халатике. Волосы распущены. Она не собирала их с 10 лет, когда впервые осознала, что у нее некрасивые уши. Ольгу нельзя было назвать красавицей, но она была женщиной, о которой говорят «ухоженная». Все свободное время она проводила в спортзале, в салонах красоты и солярии. Обязательный маникюр и педикюр. Она предпочитала яркие цвета. Гладкие ноги, лицо, в которое она с 20 лет начала колоть ботокс. На фотографиях Ольга была чудо как хороша. Но лучше всего она выглядела в постели без одежды. «Прекрати называть меня Димулькой», — огрызнулся Дмитрий. Почему он раньше не замечал, как это унизительно звучит? Ольга поднялась с дивана, подошла к любовнику и прижалась к нему всем телом, погладила по голове. Дмитрий был зажат. Под теплой кожей мышцы просто дрожали от напряжения. Пиджак он бросил на диван, галстук ослабил. Ольга сняла его с любимого и расстегнула несколько пуговиц на рубашке. Легко скользнула рукой по безволосой груди. «Не нервничай, любимый, все образуется. Если бы с ней что-нибудь случилось, тебе бы уже сообщили». Она нежно поцеловала открывшееся место на груди. С подростковых лет Ольга знала, чем и как утешить мужчину. Дмитрию требовался хороший секс, и она была готова его дать. Она потянулась к нему губами и даже не поняла, что случилось. Она очутилась на диване. Кажется, Дмитрий ее толкнул. Он с досадой посмотрел на любовницу и поморщился. «Прости, я не хотел. Просто не до этого». Ольга поразмыслила несколько секунд и решила, что самое время обидеться. «Если ты так беспокоишься о своей жене, почему ты приехал ко мне?» «Действительно», — Дмитрий задумался. «Его жена пропала, второй день она не выходит на связь. Журналисты, словно догадываясь о чем-то, начали осаждать его офис. София зачем-то наплела им о переменах в своей личной жизни. Но ему она об этом ничего не сообщила. Как же сложно с ней было. Он увлекся Ольгой, потому что с той было легко. Никаких лишних мыслей. Она смеялась над всеми его шутками, потакала любым капризом и никогда не давала понять, что его вкусы слишком плебейские или не на уровне. Он и приехал к любовнице сейчас, потому что искал простоты и спокойствия. Прости, я не прав. Просто нервничаю. Мне кажется, она что-то задумала». «Да брось ты», — фыркнула Ольга. «Что она могла задумать? Наверняка сидит у какой-нибудь подружки и напивается. На ребенка ей плевать, на тебя тоже. Только я думаю о тебе», — поспешно прибавила она. Дмитрий задумался. Да, такой вариант развития событий был действительно возможен. Вот только он не верил, что все может быть так просто. Что жена просто поедет к подруге и просто напьется. Напиться она могла и в одиночестве. Все ее ближайшие подруги были за 100 километров. А с первыми встречными или случайными знакомыми София была не склонна делиться подробностями своей личной жизни. Она наверняка что-то задумала. Но почему именно сейчас? Перед этой премией? Она же так долго ждала ее. Столько лет пахала, как проклятая, а признание пришло только пару лет тому назад. И София просто спала и видела, как она получит звание лучшей, как в очередной раз добьется недостижимой цели. Вот так просто взять и отказаться? Нет, это совсем не в ее стиле. У Дмитрия вдруг все похолодело внутри. Не в силах унять дрожь в коленях, он сел на диван и обхватил голову руками. Верная Ольга тут же обняла, прижалась теплой грудью, ласково погладила по голове. «Дима, счастье мое, что случилось?» «Если она не придет на эту премию, то...» «То что случится?» «Ну, не придет, ассистентка ее получит, и все». «Нет, ты не поняла. Ее там будут ждать, а ее не будет». «И что?» Дмитрий поморщился. Софии бы не пришлось объяснять, что. Это было дураку понятно. А кем-кем, а дурой София не была. «А то, что у прессы возникнут вопросы», — вздохнув, пояснил Дмитрий. «Ну, мало ли, пусть это, как там ее, пусть она скажет, что ее начальница заболела». Дмитрий снова вскочил с дивана. Он почувствовал, что злоба душит его. И хотя не в его обыкновении было повышать голос или поднимать руку на женщин, тут он не выдержал. «Да как ты не понимаешь!» — он заорал. «София приглашает журналистов в мой офис, шепнув, что готова сообщить что-то важное. Там же она говорит им, что все важное будет на пресс-конференции в пятницу. У нее изменения в личной жизни. А потом она пропадает и не является на мероприятие, ради которого жила и пахала половину осознанной жизни». Дмитрий щелкнул пальцами. «Раз! И отечественная звезда, одна из немногих, которую знает весь мир, просто пропадает в неизвестном направлении. Давай попробуем сложить 2 + 2 и понять, к кому будут вопросы? К ее пресс-секретарю или к ее мужу?» Ольга попыталась наморщить лобик, но регулярные дозы ботокса не дали ей этого сделать. Она поправила волосы изящной рукой, сверкнули бриллианты. «Спит она в них, что ли?» «Наверное, к мужу», — она заключила неуверенно. Дмитрий зло посмотрел на любовницу. «Дошло, наконец-то». «А муж ее что? Муж баллотируется в городской совет с прицелом на кресло мэра города. Нужна ли ему история с исчезнувшей непонятно куда женой, кумиром домохозяек?» Ольга встала и лучезарно улыбнулась любовнику. Ей иногда казалось, что Дмитрий считает ее дурой, однако она ею не была. И из нее бы получилась прекрасная первая леди города. Красивая, умная, сексуальная. Надо просто, чтобы Димуля это увидел. «Счастье мое, ну чего ты так расстраиваешься? Тебя же будут все жалеть и пойдут голосовать за тебя. Бедный, несчастный зайка, у которого исчезла любимая жена. Так печально. Давайте его хотя бы на выборах поддержим». Дмитрий уставился на Ольгу. Он понимал, что перед ним не стоит обладатель докторской степени по квантовой физике. И он не требовал большого ума от любовницы. Хватало и Софии. Напротив, раньше наивность и простодушие Ольги всегда казались ему очаровательными. Но то, что девушка настолько глупа, он осознал только сейчас. «Ты что, действительно не понимаешь?» — в шоке прошептал он. «Что я должна понимать, Дима?» — хлопнула длинными ресницами Ольга. «То, что все решат, что я ее убил, чтобы она не вылила на меня компромат».